Лесная находка на шоссе Ай-90 – причина моих кошмаров. Читает Александр Гофман. Тем вечером за руль хотела сесть Келли. Мы отправились на музыкальный фестиваль в Питтсбурге и здорово проводили время на обратном пути в Баффало. Когда мы въехали в окрестности Уинстфилда, что в Нью-Йорке, Келли начала вести себя странно. Мы сэкономили в пути 2 дня. По прибытии ничего не приключилось, но она, похоже, внезапно занервничала. «Тебя что-то тревожит?» – спросил я ее. Взглянув на меня, она выдавила ухмылку и ответила. «Ничего, Пол, игра не стоит свеч». «Да ладно, расскажи», – парировал я. «Всякий раз, как я ездила к бабушке с дедушкой, родители возили нас с сестрой по этому шоссе». «И?» – перебил я ее. Она взглянула на меня. На лице ее читалась серьезность. Затем, оглянувшись на дорогу, она продолжила. «Однажды ночью, мне было 14, отец отвез нас домой. Я просто вспомнила, что он нам тогда сказал». Затихнув ненадолго, Келли приподняла завесу тайны. «Папа рассказал о поверье местных жителей города Эри, злом духе, что бродит в лесах около этих дорог. Он также подчеркнул, что нам никогда не стоит здесь останавливаться». В конце концов, я включил радио, что немного успокоило Келли. Едва заиграла наша любимая песня «Нирваны». Разговор свелся к Курту Кобейну. Песня нас взбодрила, затем я уставился в окно на деревья, мелькавшие справа от нас. Ощущение чужого взгляда усилилось. В ту секунду я услышал тонкий вскрик Келли. Я быстро взглянул на нее. Она указала на то, что шоссе впереди было перекрыто. Там был объезд. Странно, ведь магистраль была открыта всего пару дней назад. Также Келли упомянула низкий уровень топлива, но она надеялась подзаправиться на следующей остановке. Ее слова поразили меня, и я спросил, правда ли она верит в историю своего отца. Она оскорбилась. После моих слов о том, что с пустым баком мы станем беспомощны, Келли согласилась направиться в город. Мы ехали через провинцию, расположенную в основном в сельской местности. Мелькали обшарпанные поля и леса, хотя вскоре оказалось, что к заправке мы и не приближаемся. Келли охватила тревога. На панели зажегся значок «Низкий уровень топлива». Мысль о неожиданной остановке здесь становилась реальностью. Мы заспорили. Все складывалось неудачно. Некоторое время мы проехали, ругаясь, прежде чем заметили, что заблудились где-то на проселочной дороге. Вскоре со всех сторон нас окружал густой лес. Затем на дороге мы увидели нечто. Мы застыли. Келли включила фары, и посреди дороги удалось разглядеть что-то напоминающее тело. Чтобы переварить происходящее, потребовалось несколько секунд. Прежде чем я успел что-то пробормотать, Келли заперла машину, повинуясь порыву, я открыл машину. В голосе моей попутчицы звучала паника. «Что ты, по-твоему, творишь?» «Реагирую на ситуацию», — заявил я, выбираясь из машины. Келли не затушила фары, пока я приближался к тому, что лежало на дороге. При ближайшем рассмотрении оказалось, что тело было нечеловеческим. Обезглавленная свиная туша была завернута в белую ткань, напоминающую шелк. На меня нахлынуло чувство нереальной абсурдности происходящего. Затем я услышал звук, похожий на громкое жужжание. Он исходил из чащи в 100 футах от нас. Хотя Келли начала сигналить, жужжание заворожило меня. Кем бы ни был источник звука, он приближался. Ко мне подлетел тощий черный силуэт с огромным размахом крыльев. Что бы это ни было, ему почти удалось догнать меня, однако прежде его сбила Келли на машине. Глухой удар машины от торс силуэта вывел меня из транса. Криком Келли велела мне забраться в машину. Несколько ошеломленный, я все же ее послушался. Ветровое стекло потрескалось, а бампер, очевидно, был сильно поврежден. Топлива нам хватило на 2 мили, но мы все равно ехали. Чаще в каком-то смысле стало гуще, но в итоге мы наткнулись на поле, засеянное соей, и решили, что должно быть неподалеку находится дом. Машина забарахлила, ее затрясло. Решимо отправиться дальше, и пришлось бы идти пешком. Мы молчали до тех пор, пока двигатель не сдох, и мы не остановились окончательно. «Как думаешь, оно еще на хвосте?» — серьезно спросил я. «Не знаю, но сидеть здесь, возможно, опасно», — ответила Келли, включая аварийные огни. Она продолжила. «Если их оставить, он отвлечется на машину. Я схватил то основное снаряжение, что лежало на заднем сиденье. Туда входил фонарик, а также рюкзак с аптечкой и набором для разведения костра, оставшимся у меня со времен похода. Мы быстро зашагали по дороге. Заслышав жужжание, мы перешли на бег. Света луны хватало, чтобы разглядеть черный силуэт, парящий над лесополосой вдали. Бежали мы оба довольно быстро, и, наконец, поля приближались, но дома по-прежнему не было видать. Силуэт добрался до машины и направился к нам. «Придется перебегать поле», — озвучила наши мысли Келли. Мы резко повернули на ферму и сгорбились, чтобы спрятаться. Келли бежала впереди, а я проверял тылы. Поле было довольно широким. Казалось, я бежал чертовски долго. В какой-то момент мы вновь заслышали жужжание. Позже Келли с надеждой прошептала: «Дом близко!» Взглянув, я увидел впереди современный фермерский домик. Так или иначе, жужжание не утихало. Добравшись до входной двери, мы заколотили в нее и, крича изо всех сил, молили о помощи. На землю, облетев нас, спустилась тень существа, похожего на огромную летучую мышь. Так или иначе, мы не могли просто ждать в сторонке, так что мы вбежали на задний двор и затаились под трейлером. Спрятаться можно было только лежа. Находясь там, я хотел извиниться перед Келли за то, что не послушал ее, но ради нашей же безопасности молчал. Существо приземлилось возле нашего трейлера. Мы смогли разглядеть сложный узор на его крыльях. На лице два отростка, похожих на перья, а между ними тонкий стволовой орган, что постоянно скручивался. Жужжание было настолько громким, что нам пришлось заткнуть уши. Едва крылатое создание приблизилось к нам, мы увидели вспышку и услышали первый выстрел. Напуганное существо улетело. Мы немного подождали, пока жужжание не утихнет окончательно. Затем мы услышали добрый голос пожилого человека. «Вам обоим следует зайти в дом, пока оно не вернулось». Поднявшись, мы последовали за мужчиной через черный ход, что вел прямиком к нему на кухню. Футболка моя была липкой в остатках чего-то. Хозяин радушно предложил мне новую. Как только мы уселись, я смог получше разглядеть седину в бороде и на голове мужчины. Он казался довольно стойким. Будь он покрупнее, сошел бы за Санту, да больно худой для этой роли. Он спросил, не хотим ли мы кофе, он как раз собирался сварить немного. Винтовку свою он прислонил к стене. Учитывая произошедшее, он был невероятно спокоен. Именно тогда он направился к телефону и позвонил шерифу. «Вы объяснили, что произошло с нашей машиной?» В разговоре выяснилось, что мужчину звали Сэмуэль, он владелец соевого поля. Затем до наших ушей донеслось непонятное: «Да, Чак, не поверишь, Энкарпея их почти догнала». После того, как Сэмуэль повесил трубку, я спросил: «Энкарпея? Это название этой твари?» «К сожалению, да. Она живет здесь уже несколько поколений. В основном из-за нее мы не держим скота в этих частях города». Он сварил кофе и принялся наливать себе чашку. Он быстро предложил нам по чашечке. Келли не стала отказываться, так что и я согласился. Затем он продолжил. «Странно, что она вновь играет с людьми. Полагаю, вы двое остановились посреди улицы». «Да, откуда вы знаете, мы...» Начала была Келли, но ее прервали. «Оно именно так и поступает, пытается заманить вас», — сказал он. Сэмуэль представил нас Матильде, своей жене. Ей, похоже, было приятно, и она участливо расспрашивала нас о нашем опыте. Разговор зашел о профессорах, которые, бывало, посещали городок, рассуждая о наблюдениях. Сэмуэль рассказал, как болтал с ученым, сообщившим ему официальное название существа. Продолжил он тем, что проблему никак не решили. Посреди предложения, когда он собирался рассказать подробности, вырубилось электричество. Случилось это внезапно, и мы испугались. Не спасло ситуацию и то, что одно из окон в другой комнате разбили камнем. Схватив винтовку, Сэмуэль велел Матильде взять ее собственную. В темноте нам было слышно жужжание. Выйдя через разбитое окно, Сэмуэль принялся стрелять из ружья. Матильда велела нам следовать за ней наружу. Цементное здание, стоявшее там, как и ожидалось, было полно пестицидов. Мы стреляли, сидя на корточках. Поначалу было холодно, опять же темно, но ружье Матильды было направлено на дверь. Мы услышали крик Сэмуэля. Звучало ужасно. Жужжание, похоже, приближалось. Когда мы подумали, что все закончилось, то увидели через окно аварийные огни и услышали сирены. Чаку пришлось вызвать подкрепление. Едва это прояснилось, жужжание улетучилось. Мы стояли посреди газона. Некоторые офицеры звали Матильду пройти с ними, пока Чак шел к своей машине. Следуя за Чаком, мы слышали вопли Матильды. Рюкзак все еще был на мне, ведь я его ни разу не снял. Чак объяснил нам, что машина найдена, что он собирается ехать с нами назад на заправку ради нашей же безопасности. Поездка в, казалось бы, безопасном транспорте была единственным приятным событием во всей ситуации. «Представители вида Энкарпии умны. Вам двоим следовало бы поехать в объезд», — строго объяснил он. «Шоссе было закрыто», — пытался объяснить я. «Да, и угадай, по какой причине», — перебил меня Чак. Желая знать, что приключилось с Сэмуэлем, Келли учинила допрос. Прежде чем Чак успел ответить, из-под колес полетела щебенка. Посреди пути стояла Энкарпия. Он перезарядил ружье, существо подлетело и обхватило лобовое стекло массивными отростками, похожими на человеческие руки, пока щупальце изучало ветровое стекло. От громкого его жужжания почти разрывало уши. Пытаясь выбраться, Чак ускорился, но бесполезно. Чаку пришлось вызвать подкрепление, но Энкарпия была достаточно сильна, чтобы перевернуть их всех как блинчик. К сожалению, я сидел сзади, и моя дверь не открывалась изнутри. Так или иначе, Келли удалось выползти из своей двери. Ошеломленный Чак, возможно, даже потерял сознание. Затем Келли встала и пыталась открыть мою дверь. За этим самым делом Энкарпия и схватила ее. «Вернись за мной!» – завопила Келли, пытаясь перекричать жужжание. Затем я наблюдал, как существо улетает с моей подругой в лапах, а звук постепенно стихает. Внезапно я услышал Чака. Он звучал так, будто пережил сотрясение мозга. На прибытие офицеров полиции потребовалось мало времени. Для нас обоих вызвали две кареты скорой помощи, хотя мне и не нужно было ехать в больницу, Чаку повезло гораздо меньше. Я ехал в машине с капитаном вооруженного отряда. Мы проехали еще несколько миль, вот тогда я и заметил это. Неподалеку, в лесу, парил огромный силуэт. Я сказал заместителю Чака, что меня стошнит. Он спросил, нельзя ли потерпеть, я ответил, что нет. Он остановился на обочине. Едва мои стопы коснулись земли, я рванул с места. Я был скор, и хотя стволы деревьев были тонкими, я растворился в густой тьме. Рюкзак с фонариком все еще были при мне. Пробежав милю, я включил его. Чаще становилось все гуще. Вскоре выяснилось, что я потерялся. Я не знал, в каком направлении идти. Я пытался было вернуться по своим следам, но обнаружил, что они ведут ко входу в пещеру под огромным деревом. Я приблизился ко входу, держа фонарик. Сначала я не был уверен, как истолковать увиденное. Склизкие фигуры, по форме напоминающие футбольный мяч, шевелились. Исследуя пещеру дальше, я обнаружил целую кучу снаряжения, выполненного из мусора и материала, напоминающего бревна. Похоже, с их помощью липкие остатки теплых личинок превращались в шелк, а из шелка того делали ткань. В ту минуту я услышал шепот. «Пол, это ты?» – шептала Келли, лежавшая под одной из личинок. Мне удалось ее вытянуть. Затем она заговорила с Сэмуэлем, что тоже был здесь. Без сознания он, однако, тоже сумел высвободиться. Келли объяснила мне, что личинки принадлежат Энкарпии. Мы оттащили Сэмуэля на некоторое расстояние от пещеры, прежде чем я решился поджечь потомство этой твари. Когда я, наконец, разлил топливо, мы снова услышали жужжание. Существо было совсем рядом. Келли практически воскликнула, но я все равно решил поджечь топливо. От пламени личинки стали запекаться. Келли и я оттащили Сэмуэля в противоположную сторону. К счастью, спустя немного времени мы увидели свет фонариков. поисковой отряд уже собрался. Сэмюэль был в ужасном состоянии, и его направили в больницу. Келли же физически была в порядке, а вот эмоционально нет. Наконец, в полицейском участке мы были в безопасности. Нам сообщили, что Сэмюэль и Чак в стабильном состоянии. К этому моменту начался рассвет. Спустя несколько часов нас допросили какие-то федеральные агенты. Им хотелось узнать все. Мама Келли приехала и подобрала нас. По дороге домой в машине царила тишина. Вернувшись, мы с Келли переговорили и решили расстаться. С тех пор прошло около 20 лет. Я женился на другой и стал отцом. С того самого дня я больше не связывался с Келли. Мне до сих пор снятся кошмары о пережитом. И сейчас я всякий раз предупреждаю детей об этом отрезке самого длинного шоссе I-90 США.